История об успешном министре. Слыша истории о великих святых, о тех, кто смог по-настоящему отречься от мира, мы понимаем, насколько незначительны все наши попытки отказаться от каких-то вещей. Вот одна из таких историй. Начало 16 века, Бенгалия. У местного мусульманского наместника Набоба Хусейн-Шаха есть секретарь по имени Дабир Кхас. Однажды посреди ночи слуги Набоба разбудили Дабира. Набоб хотел незамедлительно видеть его. Дабир уже привык к таким вызовам. Какая-нибудь очередная ерунда. Наверное, царь опять слишком много выпил сегодня, или ему просто хочется с кем-то поговорить. Тем не менее, приказ есть приказ. Когда он под охраной воинов с копьями ехал в своем паланкине ко дворцу, разразилась буря. Факелы гасли один за другим. Дорога превратилась в скользкую грязь. Ну вот они поравнялись с маленькой хижиной, в которой жили прачка и ее муж. Муж, разбуженный скрипом паланкина, раскачивающийся на неровной дороге, спрашивает сквозь сон свою супругу: «Кому это не спится в такую ужасную ночь?» Усталым, но все же различимым для Дабира голосом женщина отвечает: «Это либо бешеный пес, либо вор, либо раб материалистов». Подобно молнии ударили эти слова в сердце министра и наполнили его желанием покончить с таким положением. Он не мог больше жить, как прежде. В его сердце возникло непреодолимое желание свободы и близости к Богу. Вскоре он ушел с правительственной службы, раздал свои богатства родственникам и святым людям и отправился в священный лес Вриндаван, что расположен в Северной Индии. Там он прославился под именем Рупа Госвами. Он стал одним из главных учеников Чайтани Махапрабху и в своих многочисленных философских и художественных произведениях представил философию бхакти-йоги в точном соответствии с учением Шри Чайтани. Книги Рупы Госвами и по сей день составляют основной источник знаний и вдохновения для всех, кто практикует бхакти-йогу. Для нас прощание со старой жизнью может не даться так же легко, как это далось Рупе Госвами, несмотря на то, что вещи, за которые мы держимся, пустяки в сравнении с его положением и богатствами. Мы часто хотим что-то поменять, но нам мешает страх, засевший в глубинах нашего сознания. Мы боимся оказаться на новой территории, с новыми правилами, с неизвестными попутчиками. Многим из нас становится не по себе от одной лишь мысли о том, что нам придется с чем-то расстаться, даже когда из опыта мы понимаем, что эта вещь не принесла нам ничего хорошего и вряд ли принесет. Правильно расстаться и двигаться вперед – это целое искусство. Те, кто овладеет этим искусством, познают счастье и откроют для себя подлинно духовную жизнь. Те же, кто не сможет этого сделать, так и будут в ужасе отмахиваться от любого приглашения к духовному путешествию.